Глава 7. Как только стаблиптер с дезертиром скрылся за поворотом, космический челнок с тремя ромбовидными турбинами и эмблемой базы наемников сбросил три аэробайка, оснащенных малыми плазменными зенитными установками, и умчался следом. Спрыгнув на дорогу, двое киборгов взяли под контроль опустевшую парковочную площадь, держа наготове мощные плазмаутеры. Сноска. Плазмаутер. Плазмомет – мощное оружие, стреляющее сгустками плазмы. В этот момент к галобанку стал подтягиваться транспорт с Королевской гвардией. Но только первый вылетел на парковку, плазмомет прогудел сгустком плазмы, и стаблиптер разлетелся горящими облаками. Поняв, что с этими киберроботами лучше не связываться, бойцы гвардии засели в укрытиях, наблюдая за их действиями. Один из роботов быстро просканировал тела пиратов и, подойдя к одному из них, поднял небольшой прибор. «Поводок у меня», — сказал он по внутренней связи группы захвата. «Догоняйте нас», — последовал ответ. Киборги оседлали свои мобильные зенитки и умчались за челноком, отслеживая его местоположение. «Мы ведем его», — сказал нашедший следящее устройство киборг. «Отпустите беглецов, пусть думают, что мы их потеряли!» Когда космический челнок с летающими зенитками скрылся, уцелевший в поврежденном корабле пират начал быстро проверять систему. Он уже видел, что к месту бойни стягиваются правоохранительные силы города, но ему нужно было восстановить систему, ведь появившиеся киборги забрали следящее устройство у командира группы, и маяк можно было теперь отследить из системы этого судна, либо с их крейсера. Пират включил диагностику и с радостью увидел синий огонек на малом экране. Вначале он пытался связаться с крейсером, но основное оборудование было повреждено, поэтому выживший тут же выломал боковую панель и отсоединил прибор слежения. Пока товар находился в зоне захвата, надо было торопиться. Зона составляла всего 10 километров в радиусе. Забрав боекомплект к мини-гауссу, пират выскочил из их суденышка и увидел, как его искорежили эти киборги. Сноска. Гаусс-установка, гаусс-пушка, мини-гаусс. Электромагнитное оружие. Оно имеет сверхвысокую дальность стрельбы и скорость пули снаряда. Также это сверхточное оружие, приспособленное и переделанное для стрельбы в открытом космосе. Фантастика. Пушка Гаусса – одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс, названа по имени немецкого ученого Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма. Реальность. В ту же секунду из-за здания выскочила группа в желтых мундирах, открыв по нему огонь. «Глупо», – подумал пират и выстрелил. Громоздкая мини-пушка дала очередь, и шесть правоохранителей разорвало пополам, окрашивая ярко-желтые мундиры малиновым цветом. Пират перепрыгнул невысокий бортик и влез в кинутый аэромобиль, который так и стоял заведенным. Видимо, хозяин бросился на утек без оглядки, не дожидаясь прорехи в проезде. Сейчас трофейный транспорт мчался над домами, и пират уже визуально следил за космическим челноком. Да, ему одному против группы киборгов не справиться, но у него есть возможность уничтожить товар. Так, по крайней мере, по возвращении в Бастион ему сохранят жизнь, пусть и придется пару лет отрабатывать на какой-нибудь помойке. Зато он останется живым. А стоит потерять товар, Сдук лично займется каждым. Пирата передернуло. Достав из разгрузки бронежилета тактический бинокль, пират всмотрелся вдаль. Его соперники настигли беглецов и вступили в бой со звездным портом. И сейчас было ясно, что челнок, имевший дефлекторную защиту, разнесет все укрепления и захватит товар. «Плохо, очень плохо», – подумал пират и тут же улыбнулся. В этот момент фортуна перешла на его сторону. Стаблиптер с беглецами свернул в лабиринт ангаров, и за ним устремились аэробайки. С такой мелочью пират мог справиться самостоятельно. Он выждал момент, когда товар облегчил ему работу, сбив одну зенитку, и рванул за ними. Вот киборги зажали беглецов в одном из проездов между забором периметра и большим ангаром, и пират, не сбавляя скорости, выстрелил из мини-гаусса в аэробайк, попав в ионную турбину. Взрыв раскидал мобильную зенитку вместе с киборгом. Резко вывернув в тыл стаблиптеру, пират улыбнулся. Сейчас он мог не только уничтожить товар, но и захватить его. Иван не видел, что произошло сзади. Он выстрелил в приближавшегося переднего киборга и не промахнулся. Противник был отвлечен происходящим позади их приземлившегося стаблиптера. Киборг дернулся и слетел с аэробайка, но тот продолжал двигаться на них. «Прыгай!» – заорал Иван, отталкивая от себя Куха. Они оба успели выскочить по разные стороны из своего транспорта, но аэробайк не достиг цели. Сзади ударила гаусс-пушка. Взрыв разбросал людей по сторонам и отодвинул стаблиптер назад. Ивана взрывной волной припечатало к бетонному забору, по которому он и сполз. После мгновения потери сознания он пришел в себя и, мотнув головой, встал на четвереньки. Взгляд заметался по земле в поисках пистолета-пулемета. Он его нашел, но не достал. К нему приближался пират, держа мини-гаусс наготове. «А вот и наши галактические глазки!» Усмехнулся космический разбойник непривлекательной инопланетной наружности. «Долго же мы тебя искали?» «Давай, стреляй уже!» Уселся на пятую точку Иван, ожидая. «Зачем же?» Усмехнулся пират. «А что, за ручку меня поведешь?» Спросил Иван, надеясь, что Кух сейчас придет в сознание и ему поможет. Только помог не Кух, а какой-то стрелок. Голова пирата лопнула, забрызгав Ивана своим содержимым, и мертвое тело едва его не придавило. «Кух, живой!» – послышался незнакомый Ивану голос. «Долго же вы спешили на помощь!» – проворчал Кух, поднимаясь на ноги. «Бес, ты там как?» «Нормально», – ответил Иван и, подняв, взвесил в руках мини-гаусс-пушку. «Давайте оба сюда, пока тот корабль все не разнес!» Последовала команда, и Иван увидел, как открывается потайная дверь в периметре порта. Подхватив и пистолет-пулемет, счастливчики выдохнули и юркнули в проем, за которым сразу начинался спуск в бункер. Пара-тройка десятков ступеней вниз закончилась площадкой и герметичной дверью, которую сразу закрыли у них за спинами. Когда их вели по коридорам, Кух обратился к проводнику. «Где Бизжоп?» «С тобой он потом поговорит», — ответил провожатый. «Сейчас надо этого парня спрятать. Ты же понял, что его как-то отслеживают». «Давно понял», — недовольно сквасился Кух. Они вышли в прямоугольное помещение с четырьмя лифтовыми дверями. К ним подошел пузатый мужик. Да, он был из расы Тейпэй. Не такой, как Кух, Арунпа и другие подданные, обслуживающие королевство. «Оплату за услугу принес?» Сходу спросил он у Ивана. Иван положил на пол оба оружия, снял из-за спины рюкзачок и достал из него внушительного размера мешок из плотной бежевой ткани. Мужик принял у него мешок и отошел к стене, у которой располагались столы с разным оборудованием. На одном из них стояло подобие весов с квадратной чашей. Мужик высыпал туда галокредиты и нажал пару сенсорных кнопок. Иван застегнул рюкзачок и забросил его назад за спину, подняв с пола мини-гаусс. «Ну как?» – спросил Кух. «Сумма приличная», – улыбнулся мужик. «Доставим твоего друга по назначению в лучшем виде и с комфортом». Иван облегченно выдохнул. «Теперь надо быстрее добраться до гелиосферной операционной и вынуть из себя маяк». «Так, парень, Бизжоп дал нам команду». Обратился к Ивану мужик. «Сейчас тебя проводят на корабль в экранированную каюту, и пока мы не выйдем из системы, ты ее не покидаешь. Договорились?» «Само собой», — кивнул Иван, усмехнувшись. «Не хватало нам еще себе на хвост прицепить этих неуемных, кто разносит нашу базу», — добавил мужик. «Оружие можешь оставить при себе, но только по кораблю с ним не шастай, не пугай экипаж». Иван кивнул. «Ну все, прощайтесь, время не ждет», — сказал мужик и махнул рукой, призывая еще одного из расы Тейпэй. «Благодарю тебя, Кух, и передай мою благодарность ее высочеству», — улыбнулся Иван и крепко пожал руку своему провожатому. «Звездного тебе неба, бес!» — устало улыбнулся Кух. Иван еще раз махнул на прощание рукой и скрылся за дверями одного из лифтов. Мужик достал свой майфон и нажал на вызов. «Без жаб, экземпляр упакован», — отрапортовал он. «Да, рядом. Даю». «Кух, друг ты мой дорогой», — послышался недовольный голос в майфоне. «Ты мне сказал, что привезешь достойный экземпляр. Это очень хорошо. Я всегда приветствую такую помощь от тебя, ты же знаешь». Кух засопел в трубку, но не перебивал. На другом конце продолжали. «Ты говорил, что все будет тихо, легкая передача. Я тебе плачу за него, и мы вновь занимаемся своим привычным делом. Но ты видел, во сколько мне он обходится?» Здесь голос собеседника стал жестким. «Да, Бизжеп, я все прекрасно видел», — вздохнул Кух. «Но кто же мог знать, что за найденным в мертвом космосе рейдером пожалует столько желающих?» «Да, да, ты прав, я не спорю. Но мои убытки...» — ответил Бизжеп. «Я не могу выдать тебе обещанную сумму. Думаю, ты понимаешь». Кух выругался про себя. «Так что, дорогой друг, мы с тобой по-прежнему остаемся друзьями, хотя я и очень расстроен своим ущербом. А ты обращайся, если что». «Хорошо», — резко ответил Кух и, отключив майфон, отдал его хозяину. Экранированная каюта Ивана была похожа на подсобное помещение, хотя здесь имелись и душевая кабина с санузлом, и жесткая лежанка. Разобрав и взявшись за чистку мини-гаусса, Иван вспоминал, как лифт, в который он вошел, двинулся вбок. Сопровождавший его тейпеец объяснил, что этот горизонтальный лифт ведет прямиком в погрузочный ангар, и оттуда они попадут сразу на борт корабля. Так оно и получилось. Пройдя несколько довольно объемных уровней контрабандистского судна, Ивана привели в это помещение и напомнили, чтобы он не выходил, пока ему не скажут. Еда в каюту подавалась внутренней пневмодоставкой. На выходе в помещение она шлюзовалась, не размыкая контура блокирующего сигналы экрана. Иван сытно поел и принялся за чистку трофейных стволов, продолжая размышлять. Как пираты и наемники спокойно попали на планету и высадились в этом городе? У этих тейпейцев что, на орбите совсем нет никакой таможни или орбитального контроля? Негодовал Иван. Это же полнейшее разгильдейство. Их так может захватить любой разбойник, имеющий свой флот. Да, как Иван и думал, на подлете к королевству принцессы для пиратов была очень важна информация в его глазу, что они даже осмелились напасть на него среди бела дня. Но как его нашла база? Собрав мини-гаусс, Иван положил его возле лежака, рядом с пистолетом-пулеметом. Эх, времени не было обыскать труп на предмет запасного боекомплекта. Досадливо цокнул языком Иван и улегся на лежак. Он начал задремывать, когда обоняние уловило посторонний запах. Приподнявшись на локте, он осмотрелся мутным взором. Свет его тайного убежища был не настолько ярким, чтобы мешать спать, но его вполне хватало, чтобы разглядеть, как со стороны пневмодоставки из щелей просачивается белый дымок. Он стекал по стене на пол, укладываясь ровным молочным слоем. «Почему он стелится, а не поднимается вверх?» — сонно подумал Иван, и его глаза расширились. «У них что-то горит!» Иван вскочил, моментально проснувшись, и рванул к выходу. Хотя почему же рванул? Два шага, и он забарабанил кулаками по псевдометаллическому покрытию двери, которое глухо отдалось в ответ. «Эй, пожар!» – закричал Иван, но реакции не было никакой. Ко всему прочему, открывать дверь нельзя. Разорвется контур экрана, и его тут же отследят. «Да плевать! Мне что теперь, задыхаться?» Разозлился Иван и, нажав массивную на вид алюминиевую ручку, толкнул дверь. Ничего не произошло. Дверь была заперта. «Алло!» Панически заорал Иван и рванул в душевую кабину, заклубив протуберанцы потревоженного дыма. Сейчас молочная пелена поднялась уже до щиколоток. Закрыв плотно дверь душевой кабины, Иван включил воду и намочил прихваченную с лежака простыню. «Так, через мокрую тряпку можно дышать, да и душ не надо выключать», – судорожно размышлял Иван. «Дышать медленно, экономить воздух». Он съехал по мокрой стенке душевой кабины, заваливаясь на бок и теряя сознание. Прозвучал сигнал. Командующий базой наемников повернулся к возникшей голографической фигуре в его кабинете. Он активировал связь, и его тоже увидели в командирской рубке линейного крейсера, дрейфующего неподалеку от планеты Пайпо. «Командующий, операция провалилась. Мы потеряли его. Возможно, это произошло во время стычки с нашими киборгами. Там было месиво», – доложил командир операции по галосвязи из галактики Сита Сато. Кплатв недовольно посмотрел на вытянувшегося по стойке смирно офицера и мотнул головой. «Дальнейшие наши действия? Приказывайте, командующий!» – коротко кинул командир операции, готовый понести наказание. «Возвращайтесь на базу!» – хмуро приказал Кплатв и отключил связь.